Весь обратный путь от комиссариата до своего участка Хейвей старался сосредоточиться на стоящей перед ним задаче и не думать о том, что его ждет в случае провала. В полицейской конюшне он отдал поводья одному из конюхов, а сам прошел через боковую дверь и поднялся по узкой винтовой лесенке на верхний этаж, где располагался его старый кабинет. Перед дверью он остановился взглянуть на маленькую неровно висящую табличку. На ней довольно кривыми буквами было написано «Инспектор Раасей». Воздев глаза к небу, Хейвей толкнул дверь и шагнул в комнату. Кабинет остался в том же самом виде, в каком он его оставил несколько месяцев назад. Стол был завален пергаментами и старыми газетами. Шум и ароматы прожаренного солнцем города свободно проникали через распахнутое окно. А у камина стоял Раасей, с отсутствующим видом глядя в потолок. Единственным новым предметом в кабинете оказалось раздолбанное ведро с конским навозом в руке Раасея. «Раасей, что ты собираешься делать с этим ведром?» — воскликнул Хейвей. «Вы приказали мне прибрать конский навоз, сэр», — ответил Раасей. «Да, но, впрочем, неважно, избавься от него». Раасей сделал пару шагов вперед, и прежде чем Хейвей успел его остановить, вывалил содержимое ведра за окно. Снизу донеслись возмущенные выкрики. Хейвей устало покачал головой и протянул Раасею подписанный алгофилосом пергамент. «Раасей, мне очень жаль», — сказал он. «Но получилось так, что ты снова стал сержантом». «Правда, сэр? О, как хорошо!» Хейвей изумленно уставился на Раасея. «Похоже, что ты доволен». «Очень, сэр. Я уже соскучился по обязанностям сержанта». Раасей немного понизил голос. «Это гораздо веселее, чем в офицерском мундире, если мне позволено будет заметить». «Ну что ж, ладно. Можешь идти и порадовать этим известием дядю Билли. Потом отыщи констебля Кратована и скажи, что он снова работает на меня. Я хочу, чтобы вы оба к 6 часам вечера явились в заведение «Крылатый дракон». Клуб нечестивцев стоял в хмельном тупике, в узкой, тихой улочке за рынком неподалеку от эльфийского квартала. Это было большое, стоящее особняком здание, окруженное деревьями и кустами. И случайный прохожий вполне мог принять его за особняк богатого купца. Хейвей, немного не доходя до клуба, замедлил шаг и повернулся к Раасею и Кратовану. Начинало смеркаться. — Ну вот, джентльмены, — негромко сказал он, — перед нами фешенебельный публичный дом. В его стенах в то или иное время побывало большинство шишек города, так что действовать придется со всей осмотрительностью. Раасей смущенно открыл рот и попытался что-то спросить, но Хейвей его оборвал. «Это значит держать рот на замке и не соваться куда не следует», — сказал он сержанту. «Знаешь, сержант, пожалуй, тебе лучше остаться снаружи, на внешнем наблюдении». Хейвей поднял руку, чтобы, предваряя вопрос Раасея, «Останешься на посту, спрячься в кустах и не высовывайся, пока я не разрешу. Кратован, пойдешь со мной». Раасей нырнул в кусты, а Хейвей и Кратован пошли по дорожке мимо фонтана, в котором струя воды била из довольно неприличной скульптуры. На решительный стук Хаевея дверь мгновенно отворил слуга в ливрее, и оба полицейских вошли в длинный, отделанный деревянными панелями, холл. Впереди виднелись две резные двери, из-за которых доносился гул голосов. «Вот мы и на месте», — пробормотал Хейвей, затем отворил ближайшую дверь и оказался в зале длиной не менее 40 футов, с высокими потолками, экзотическими гобеленами на стенах и таким толстым ковром на полу, что в нем можно было потерять ботинки. Вдоль стены шли неглубокие альковы с полукруглыми диванами и маленькими мраморными столиками. В дальнем конце имелся небольшой мраморный бар, и бармен в белой рубашке проворно смешивал коктейли из содержимого десятков бутылок, стоявших на полках за его спиной. В зале было около 20 посетителей. 6 или 7 из них имели вид зажиточных купцов. Пожилые дородные мужчины в дорогих костюмах и с тем раздражающе самодовольным видом, который дает только богатство. Каждый из них развалился на диване с бокалом дорогого напитка в одной руке и невероятно красивой девушкой в другой. Еще несколько таких же красоток стояли возле стойки бара. На всех девушках были дорогие, хотя и очень откровенные платья, и все они обратили на вошедших Хейвей и Кратована почти плодоядные взгляды. Хейвей облокотился о мраморную стойку, неторопливо вздохнул и стал наблюдать, как бармен заканчивает взбивать 2 ярко-зеленых коктейля, где фруктов содержалось больше, чем в завтраке мартышки. Наконец он вставил в бокалы 2 крошечных бумажных зонтика, передал напитки одной из девушек и обратил вежливый вопрошающий взгляд на инспектора. — Слушаю вас, сэр, — сказал он. — Чем могу помочь? — Я бы хотел увидеть Венди, — ответил Хейвей. — Хорошо, сэр, прошу сюда. Хейвей обернулся и увидел, что одна из красоток завладела рукой Кратована и что-то нашептывает ему на ухо. Лицо констебля густо залилось краской, а рот приоткрылся. — Кратован! — резко кликнул его Хейвей. «Оставь эту прекрасную леди и иди за мной!» Кратован с трудом отвлекся от девушки. Он слегка дрожал. «Сэр!» — прошептал он. «Нам оплатят издержки?» «Нет, не оплатят. А теперь шагай за мной!» Бармен поджидал их у двери справа от стойки. Он 3 громко стукнул по створке, и в двери открылось небольшое зарешеченное окошечко. «Атали, эти 2 джентльмена хотят видеть Венди», — сказал бармен. Решетчатое окошко захлопнулось, и дверь отворилась. Хейвей и Кратован шагнули вперед, и створка тотчас закрылась за ними, заградив собой свет из большого зала. Они оказались в такой темноте, что едва могли что-то рассмотреть. Но затем глаза привыкли к сумраку, и впереди появилась неясная фигура еще одной хорошенькой девушки. В обеих руках она держала по корзинке с какими-то темными одеяниями. Позади девушки вдоль одной стены тянулся ряд шкафчиков, а с другой стороны чернели пустые кабинки для переодевания. «Господа!» — хрипловатым голосом обратилась она к гостям, протягивая каждому по корзинке. «Не угодно ли вам переодеться в эти костюмы? А потом я провожу вас в комнату Венди». «Мы что за...» начал Кратован, но Хэйвэй не дал ему договорить. «Хорошо, Атали, как вам будет угодно». «Хороший мальчик», — прошептала Атали. Затем дверь в дальнем конце комнаты открылась и закрылась, и девушка исчезла. Спустя 5 минут они совершенно изменились. Костюмы были сшиты из черного латекса и состояли из обтягивающих штанов и майки, в которых каждое движение причиняло неудобство, да еще и тесного капюшона с прорезями для глаз и носа. Хэйвэй с трудом мог что-то видеть через эти отверстия, поскольку в помещении так было довольно темно, так что он начал понимать, как трудно было посетителям рассмотреть друг друга. «Пошли, Кратован», — сказал он. «Давай поскорее покончим с этим делом». Они не без труда добрались до двери. Набрав полную грудь воздуха, Хэйвэй шагнул за порог и тотчас замер. Он не ожидал увидеть ничего хорошего, но то, что открылось перед его взором, превзошло все опасения. Он оказался в огромной комнате, которой кто-то не без успеха попытался стилизовать под подземную темницу. Мерцающие факелы торчали на подставках, на голых каменных стенах. Пол был замощен большими плитами, а сводчатый потолок покрывали разводы плесени и хлопья пыльной паутины. Справа на стене висели цепи, кандалы и наручники, в которых были закованы несколько мужчин в темных костюмах и капюшонах. И стояло несколько подставок с хлыстами, плетьми и тому подобными предметами. В центре зала стояли орудия истязаний вроде дыбы и позорного столба. А в противоположной стене виднелись две двери с табличками «Детская» и «Гауптвахта». Совершенно неуместным в такой обстановке казался уставленный дорогими напитками бар, за которым присматривал полуорк в элегантном черном жилете. Здесь тоже присутствовало несколько привлекательных девушек, одетых в облегающие черные кожаные костюмы, высокие сапоги и полумаски. На всех клиентах были такие же, как на Хэйвэе и Кратоване, костюмы, а лишь в одном или двух случаях немного измененные своими хозяевами. В частности, один тучный высокий человек, прикованный к стене наручниками, вырезал из штанов ширинку, и его интимные органы были выставлены на всеобщее обозрение. Хэйвэй с отвращением уставился на толстяка. «Я кое-что вспомнил», — прошептал он, обращаясь к Кратовану. «Надо забрать мои часы у ростовщика». «Сэр!» — возбужденно зашептал Кратован, не открывая глаз от бара. «Мне кажется, я узнал бармена. Мы несколько раз ловили его на карманных кражах». Хэйвэй сосредоточился. «Так-так-так-так», — забормотал он. «А, Дэнни, воришка, а что он здесь делает?» «Кратован, оставайся тут и гляди в оба. Я пойду перекинусь пару слов с Дэнни». Едва он подошел к стойке, как бармен вопросительно поднял голову. «Слушаю, сэр, что пожелаете?» «Желаю тебе 6 месяцев тюрьмы, если не ответишь на мои вопросы, Дэнни, мальчик мой», — негромко ответил Хэйвэй. «Что за...» — пролепетал Дэнни. «Кто?» Хэйвэй быстро оглянулся по сторонам и приподнял краешек капюшона, открывая часть лица. «Мистер Хэйвэй, я должен был это предвидеть. Сюда приходит чуть не половина всего полицейского состава. Дэнни, я здесь не ради забавы. Мне нужны ответы на некоторые вопросы. Кое-кто вздумал шантажировать высокопоставленного офицера, и письмо с угрозами прошло через твои руки. Мистер Хэвэй, клянусь, я не знал, что было в том письме. Дэнни беспокойно огляделся и перешел на шепот. Я не могу здесь разговаривать, это слишком опасно. Давайте встретимся позже, когда я закончу работу. В гостинице Уэйр в 10:00. Хэвэй кивнул, а затем перегнулся через стойку и схватил бармена за отвороты жилета и притянул к себе. «Не подведи меня, Дэнни. Мне очень не нравится этот случай, и я могу сильно рассердиться». «Не подведу, мистер Хэвэй, обещаю». Хэвэй отпустил перепуганного полуорка и вернулся к Ратавану. Под неудобным костюмом его тело уже стало липким от испарины, а запах застарелого пота и множества мужских тел становился невыносимым. — Пошли, Кратован, — сказал он. — Давай выбираться отсюда. Я нуждаюсь в кружке пива, как никогда прежде.